Глава 12. Эля. Казалось, это была просто игра, а все изменилось. Задумавшись, Артем продолжал держать меня за руку, словно привык к этому, пока был поводырем. Мы молчали, прогуливаясь по облакам в воде. Артем погладил мою кожу между указательным и большим пальцем, и от этого простого движения в моей душе загорелись солнечные зайчики, а в животе вспорхнули светлячки. Нашу идиллию прервал телефонный звонок, точнее два. Мы поднесли трубки к ушам одновременно. «Так, ну и где ты? Долго мне ждать?» Гаркнул мне в ухо гулкий незнакомый женский голос с незнакомого номера. «А вы кто?» — опешила я. «Конь в дубленке. По гостинице я главная. Ключи где?» «У меня». «Так, максимум полчаса жду. Если не появляешься, пеняй на себя». «А почему вы, собственно, так со мной разговариваете?» — возмутилась я. «Как умею. Время пошло». Неизвестная отбила звонок. Я сглотнула неприятное ощущение. Терпеть не могу подобную грубость. «Что случилось?» — спросил Артем. «Ну, нет худа без добра». Наконец, какое-то ответственное лицо появилось. Проговорила я и выдавила улыбку. «Сдам ключи и свободно». «Ответственное лицо?» — удивился он. «В каком смысле?» «Кто-то главный. Сейчас приедем, узнаем». Она не представилась и регалий не перечисляла. «Она, значит, едем», — сухо констатировал Артем. «Как и я, хамство не любит. Или тоже расстроился?» «А почему, собственно, расстроилась я, если не считать тона говорящей? Я же хотела избавиться от ответственности». Артем прорычал на кого-то в телефон. Снова совсем другой. Отбил звонок и сказал, что вызвал такси. Эх, а я уже была в сказку поверила. Наша сказка закончилась домоправительницей из мультика про Карлсона «На пороге». Готова поклясться, что мадам на «Союзмультфильме» рисовали с нее. Тот же нос с огурцом, пышная крашеная шевелюра с хохолком на макушке, плечи, грудь и живот монолитом. Вся фигура была нацелена на нас с Артемом, точнее, на меня. Она двинула в нашу сторону, как торпеда. Вот только при виде черных леггинсов, обтягивающих колбасообразные ноги, и длинной футболки с розовыми бабочками, в мою душу закрались сомнения. «Добрый день», — сказала я устрашающей даме, ибо других рядом не было. «Это вы меня ждете?» «Так это ты, значится, шляясь посреди бела дня. Чтоб это было в первый и в последний раз», — прогремела она, вызывая в ответ бурю возмущения, тем более перед Артемом. При попытке посмотреть даме в глаза у меня получилось впериться только во второй подбородок. «Сколько в ней росту? 1.2 метра?» Артем выпустил мою руку и нехорошо прищурился. «Что именно?» — опешила я. «Чтобы я ждала тебя у тута. Время — деньги, знаешь?» «Вы кто? И кто вам дал мой телефон?» Палец с сарделькой вырос перед моим носом. «Поговори у меня. Давай сюда и ключи». «Отставить?» — гаркнул по-военному Артем. «Фамилия, должность. Что тут делаем?» От неожиданности я подскочила и едва сама не юркнула в кусты. Дама тоже опешила, моргнув густо накрашенными накладными ресницами на маленьких глазках. «Чего?» — более тонким голосом ответила она. «Кто такая? Зачем ключи? Отвечать быстро или вызываю полицию?» — рявкнул Артем. У дамы вздыбилась макушка, как у попугая в клетке, и вытянулось лицо. «Уборщица я, Зоя Петровна Каскариди. Главное, туточки по уборке. У меня вчера ключи сперли, то есть украли на базаре. Так я это, убирать надо?» Артем сверкнул глазами так, что мне померещился Зевс. «Вынесли ключи с собой? Потеряли? Пишите объяснительную, сейчас же. Отдадите Алине Александровне и займитесь работой. Или вам быстро подберут замену». «Замену?» У Зои Петровны округлились глаза, но вдруг она встрепенулась. «Да вы кто? Чего командуете?» «Имею на это право», — отрезал Артем. Элина Александровна, если мадам Каскареди не приступит после написания объяснительной через 5 минут к уборке, звони по телефону в списке, ясно?» Я кивнула, ошарашенная не меньше спавшей в лице домоправительницы. «Да я напишу», — пробормотала она уже в спину Артему, а потом мне с расширенными глазами. «А шо писать?» Заряженная внезапным приказом Артема, я моргнула и на автомате произнесла. «Я такая-то, такая-то взяла ключи от гостиницы и потеряла по таким-то причинам. Дата, подпись». «А он кто?» — спросила, облизнув тонкие губы, домоправительница. «Этот самый наш новый шеф? Явно не йох. Йохи, говорят, тихие». И ответила я и тут же опомнилась, понимая, что в следующую секунду торпеда опомнится тоже, и на новую дозу хамства я не готова. «Он имеет право командовать. Вам сказали, что делать? Делайте». И я помчалась вслед за Артемом, потому что мне тоже требовалось выяснить немедленно, кто он такой и почему здесь распоряжается. Забежав в холл, я увидела, как Артем мелко трясется от смеха. Он обернулся, в глазах его стояли слезы и смешинки. «Главное, черт!» — хохотал он. «По уборке! Нет, это видела?» «Видела», — выдохнула я. «А ты почему с ней так?» «А как еще с такими разговаривать? Только Ать-2 упал, отжался», — хмыкнул Артем то ли мне, то ли в телефон. «Я в военном училище учился. Проверено. С дебилами всегда срабатывает». Протянула я и запнулась, заметив в окно, что к нам направляется самое главное лицо по уборке, слегка растерянное, словно носорог, случайно упавший на лед в городском саду. «Похоже, тебе еще придется побыть немного ответственнее всех ответственных, Элина Александровна», — хмыкнул Артем. «Главное, не переходи в оборону. Только атака, только хардкор». Вот он, урок от миллиардера. «Ладно», — вздохнула я. «А может, ты снова с ней пообщаешься?» «И я в тебя верю, у тебя точно получится», — прыснул Артем лукаво. «Не сдавай позиции. Как говорит Дон Хуан, если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даешь». «В данном случае рявкни, тут других вариантов в настройках не прописано. Иначе растопчет. Удачи! А мне надо поработать, но потом пообедаем вместе в руми». И ушел наверх по лестнице. Горничная с видом провинившегося носорога вручила мне бумажку, на которой было накалякано. «Ходила по базару вчера. Хватилася, ключей нету. Полагаю, что их вытащил бородатый урод, зачеркнуто, мужчина с бородой в красной майке. Черный ошивался рядом. Моей вины в этом нет, но прошу принять мои соболезнования, зачеркнуто, обвинения, зачеркнуто, извинения. Больше ключей с собой брать не буду, потому что у меня их нет». «Милота какая», — подумала я, и как можно с более суровым видом вручила уборщице связку ключей. Домоправительница обрадовалась, всплеснув ручищами. Вставила наушники от айфона в уши и, включив скорость ракеты «Томагавк», понеслась с тряпками и пылесосом в VIP-зону. Я посторонилась и решила не мешать. Не дай бог зашибет. И вдруг задумалась. «А откуда Артем знает мое отчество?» Артем. Я завороженно следил за тем, как лучи солнца, пробираясь сквозь ветви, гладят ее кожу, как легкий бриз колышет ее волосы, как вздымается ее грудь под тонкой майкой. Я водил ее по дорожкам парка, и мне нравилось быть за нее ответственным. Хотя касаться хотелось все больше и больше, хоть голову под водопад засовывай. О том, что условия ретрита не подразумевают секс и прочее, приходилось напоминать себе через каждые пару шагов. Разве я зря бросил все и приехал сюда просветляться? А потом дуб-гигант, словно перекочевавший из романа графа Толстого, помог перестать думать о том, что было бы, если бы прямо сейчас я нырнул рукой под ее футболку или провел ладонью по ее ногам. Кстати, а что вообще с ее ногами? Нездоровое, слишком растяжимое понятие. Но я не спросил. Показалось бестактным. Зато стало понятно, почему она так медленно ходит по склонам, а по ровным поверхностям вполне нормально. Впрочем, наверное, все же стоит спросить. Вдруг мои врачи чем помогут? Я рассматривал Элю от макушки до щиколоток, а на языке вертелся вопрос. «А у тебя есть кто-нибудь?» Но я и его не произнес вслух. Она взрослый человек, и если решит, сама установит границы. И тогда я решу, захочу ли их подвинуть. Потом, после ретрита. Игра с повязкой закончилась, и было даже жаль, словно без повязки искренность была не та. Вдруг вспомнилось ее «мне не нравится твое лицо». И я понял, что и самому было проще, когда она меня не видит. Словно можно было просто быть собой. А быть собой хорошо. Нам позвонили, и я обалдел поначалу. Кого прислал Никитос? Как посмел? Но, увидев женщину-танк в розовых бабочках на пузе, чуть не умер от смеха. Ни одно агентство шпионажа не догадается до такого. Вернувшись к себе в номер, я открыл ноутбук и задумался об Эле. Неужели искренность может быть подкупна? С другой стороны, как меня смогли отследить здесь? Я не существую в соцсетях, меня нет в Форбсе и в интернете моя личность как слепое пятно. Это не прихоть. Моя компания сейчас занимается проектом ГОР. Это почти всевидящее око. Позволяет найти любого человека и определить его передвижение через видеокамеры в любой точке страны. Но не меня, а это важно. Так есть ли смысл кого-то подозревать сейчас? Нет, просто Никитос — любитель перебдеть. Решив это, я с облегчением закрыл ноутбук и пошел наверх. «Слав, мастер сможет меня принять?» — спросил я, зайдя за перегородку веранды, заставленную цветами и дизайнерскими штучками. Тот качнул головой. «Нет. Если вопрос, задай на общей беседе». «Я бы не хотел об этом перед всеми», — сказал я. «Ты знаешь правила». «Я привык быть исключением», — улыбнулся я. «Не в условиях ретрита. Здесь все равны», — сказал Славик. «Забыл?» Меня торкнуло спросить про мой спонсорский перевод на их счет, но прежде чем я успел открыть рот, великий Йог произнес. «Твой перевод мастер вернул». «Почему?» — опешил я. «Ты же в курсе, что тут речь не о деньгах?» — спокойно, словно речь шла о копейках, сказал Слава. Но я нахмурился. «Если у меня их много, и я от чистого сердца. Даже в Библии говорится «отдай, жертвуй». Чем плоха благотворительность?» «В Библии не говорится, что потом жертвующий попросит для себя особых условий». «Но я же и не прошу». «Даже и не знаю тогда, а что это только что было?» — хмыкнул Славик. «Честно говоря, отвык я от такого панибратства. Все-таки для большинства я, Артем Сергеевич, и источник дохода. А тут с разбегой мордой в лужу. Они меня испытывают, что ли?» «Артем, твой социальный и финансовый статус — только одна из ролей. Никто не заставляет тебя от нее отказываться. Но ты не роль. Как только снизишь уровень важности, почувствуешь легкость. Неважно, миллиардер ты или нищий, если хочешь выйти за пределы личности». Я сощурился подозрительно. «А девочка, которая за хозяйку гостиницы, часом не заодно с нашим мастером?» С первых слов почти о том же мне влепила. Славик рассмеялся. «Эля очень забавная девушка. Мудрее, чем хочет казаться. С багажом, который тщательно скрывает. У нее тоже свои роли и маски». «Какие?» — напрягся я. «Все, что нужно, увидишь сам. Твое дело — внимательность. На ретритах не бывает случайных людей». Вновь на лице инструктора улыбка Будды и хоть клюшкой для гольфа в лоб. «Предельное не покупается, а биткоинами не выложишь дорогу в вечность». «Так Элина подставная фигура? Специально, чтобы меня...» Славик со смехом похлопал меня по плечу. «Эго, брат мой, эго. Осторожно, вот-вот раздавит. мир не крутится вокруг тебя. Но увидимся на чаепитии». Я выругался про себя и сложил руки в намасте. Впрочем, поза покорности ни хрена не вязалась с русским матом. Я нервно засунул руки в карманы и пошел вниз. Мастер снова меня прокатил. Это злило. Тут мчишься с другого края света за спокойствием и радостью. Покупаешь гостиницу, отбиваешь звонки от министра, а он просто не готов меня принять, потому что я миллиардер. Обалдеть! Я ударился плечом о торчащую не по уму перекладину на лестнице, чертыхнулся и пошел дальше, совершенно забыв о предельном. В голове закрутилось одно. Какие у нее роли, какие маски, в чем она притворяется? То есть Никитос все-таки прав. И вдруг я увидел Элю. Она собирала спелые абрикосы в глубокую миску. Задрала голову, потянувшись к ветке. Волосы взлетели светлым облаком, подол голубого сарафана всколыхнуло ветром. И все мое мужское «я» напомнило о том, что медитируй, не медитируй, а оно доминирует. Пока тело живет, у него есть свои потребности. И не важно, что мы все себе надумали. Примагниченный взглядом к светлой фигурке, я буркнул мысленно. «Нет, я все-таки разберусь, в чем твои секреты. Если кто-то играет не по правилам, я буду первым, кто их нарушает». Я сбежал по лестнице и подошел к Эле. Одним движением нагнул к ней усыпанную румяными абрикосами ветку, за которой гаечка тянулась. «Спасибо», — обрадовалась она, обрывая фрукты. «Пойдем пообедаем?» — спросил я с напускной небрежностью. «Тут в Руми кормят обалденно». И она тут же взглянула на меня смешливо, словно тоже училась у Славика. «С тобой или с ковбоем Мальборо?» «Бесит. С обоими», — нашелся я. «Ну, тогда еще и Лизочку с собой возьмем», — подмигнула она. «Она тоже звала меня отобедать». Эля. Он самодоволен, и мне это не нравится. Его искренности хватает на час, а потом вдруг снова напускная улыбка и ехидство в голосе. «Миллиардер, Эля, он миллиардер. Чудес не бывает», — напомнила я себе. И о чем бы ни мечталось, он будет таким, какой есть. Люди не меняются. А мне не нужны отношения, чтобы вновь не оказаться брошенной, чтобы не собирать себя по кусочкам и не рыдать ночами. Скоро исполнится год с того дня, как ушел тот, кто меня предал. И я его не люблю больше, но в душе до сих пор больно. И я больше не хочу этого, нет. Да, я верю, будет еще у меня нормальный мужчина, не плейбой, не миллионер и не гений, а тот, кому будет понятна моя жизнь. Но когда-нибудь очень потом, когда я перестану быть такой уязвимой, когда я забуду о боли в ногах и научусь быть сильной. Мгновение с Артемом в повязке было прекрасно, но оно закончилось. И все, как в компьютерной игре, встало на свои места, на начальный уровень. Не стоило и обольщаться. Прекрасная, вдохновенная Лиза с пушистыми волосами и небесного цвета глазами уверенно читала нам стихи Руми из книги, предложенной официанткой в одноименном этнокафе. Купец увидел птиц счастливых стаю и вспомнил то, в чем клялся попугаю, и оттого им передал привет, кто их не видел много-много лет. Одна из птиц, исторгнув крик из горла, упала вдруг и крылья распростерла. Решил купец: «В том есть моя вина. У них два тела, а одна душа». Руми. История о купце, который отправился в Индостан, и о поручении, которое дал ему попугай. Лиза не догадывалась, что защищает меня от меня и от пристального взгляда Артема, в котором сквозит недоумение. «Знакомые и ничего больше», — говорила себе я, беспечно улыбаясь и изучая меню. Мы сидели в углу за столиком в кафе, залитым ровным золотым светом от светильников, ревнующих посетителей к солнечным лучам. Впрочем, те почти и не попадали сюда сквозь затемненные окна. Восточные ковры на полу, деревянная отделка, картины на крымские темы на стенах, уютно. Артем явно не был поклонником суфийской поэзии, но терпеливо выслушал поэму о попугае и купце до конца. А потом мы ели, перекидываясь фразами и взглядами, будто шариками для пинг-понга. «Твой родной город? Ты отсюда?» — спрашивал Артем. «Нет, Новочеркасск. Твой?» «Москва. Люблю ее очень». «А пробки не мешают?» «У меня квартира в центре. Все рядом. Я люблю ходить пешком. Водитель жалуется, что ему нечего делать». «Водитель? Не умеешь водить?» «Умею, но не люблю». «Как и делать руками?» «Я все умею, но не все хорошо. Я гений в продажах и переговорах». «Так уж и гений, а скромность?» «Правда, предпочтительней. Чем ты занимаешься в свободное от гостиниц время?» «Рисую». «Тогда тебе будет интересно». Он поддался вперед, словно нащупав, наконец, точку соприкосновения. «Знаешь, что такое Burning Man?» «Знала ли я? Боже, конечно, знала. 70 тысяч человек приезжают на машинах в пустыню Невада со всем скарбом для того, чтобы творить, сходить с ума в творческом экстазе, а иногда и в наркотическом, но не суть. Главное, народ съезжается туда, чтобы танцевать круглосуточно, чтобы устраивать невообразимые инсталляции, ходить в фантастических костюмах и жить почти месяц в обществе, где нет денег, зато есть натуральный обмен и возможность радикального самовыражения. Это место, где собираются скульпторы, музыканты, художники и те, кому хочется уйти в отрыв. Там создаются дерзкие тенденции, новые слова в искусстве. Это сумасшествие в самом хорошем смысле слова. Это мечта, моя несбыточная мечта. Потому что билет туда стоит под сотню тысяч долларов, даром, что на фестивале уже живешь без денег. Они там не котируются. Натуральный обмен — отличная забава для тех, у кого все и так есть. Проект мой в позапрошлом году завернули, и никакой благодетель не помог, увы. Хоть и обещал. У меня уже тогда руки опустились вместе с самооценкой. Но вслух я только сказала. Да, слышала. Я ездил 3 года подряд туда. Загорелись глаза Артема. Мы жили в соседних трейлерах с Энни Хатауэй. Знаменитая голливудская актриса. Она классная, такая простая в общении. Там нереально. Ты обязательно должна побывать в Неваде. Для художника золотое место. Однажды обязательно, кивнула я, начиная злиться. А наш миллиардер достал айфон и принялся показывать фотографии мужчины в шортах, почти плавках, и в цветной полосатой меховой куртке, в стимпанковских очках и шлеме, в сандалиях со шнуровкой, как у римского легионера, на идеальных смуглых ногах. И все это на фоне гор и песков. «Это я», — признался Артем. «Я б тебя не узнала», — ехидно заметила я. «Не жарко было?» — сочувственно спросила Лиза. «Нет, там +40, ну такой ветер с гор». И Артем принялся с азартом рассказывать о диджеях, играющих с утра до вечера, о парне в шубе из лампочек, которая была такой тяжелой, что танцевать у него не получалось, ходил, как медведь, в развалку. Про телефонную будку среди песков. Если позвонишь, кто-нибудь обязательно ответит с другого конца пустыни. Неважно, какого и на каком языке. Почти кин-дза-дза, только поярче. Съезд малиновых и желтых штанов без необходимости делать друг другу ку. В общем, шутовской коммунизм для очень богатых людей. Слушать Артема было интересно, но я злилась. И лишь потом поняла. Я ему завидовала. А он этого даже не заметил. Он был увлечен собой, невыносимо далекий от меня. Кажется, мы вообще с разных планет, а говорят, дело не в деньгах. Когда он закончил рассказ о своих приключениях в Неваде, я обнаружила, что на наших тарелках уже давно пусто. «Счет, пожалуйста», — сказал Артем. «Раздельные счета», — поправила я. «Вот еще», — возмутился Артем. «Я заплачу». «У меня есть деньги», — ответила я. Он все равно расплатился за обед сам. Официантка поднесла нам круглый поднос с ворохом бумажек. «Традиционное гадание на день», — улыбнулась она. Я вытянула свою бумажку, но даже не заглянула. Артем тоже. А Лиза прочла радостно. «У вас в жизни скоро будут потрясающие изменения. Интересно? Ну, хоть кому-то хорошо». По дороге обратно Артем молчал. Обиделся? Жаль. Но это к лучшему. Между нами пропасть. И даже разбежавшись изо всех сил, я не перепрыгну ее, только разобьюсь. А он этого и не заметит. Уедет снова на Мальдивы или в Неваду, в Калифорнию или Перу. Нет, все я делаю правильно. Лучше сразу без иллюзий. К тому же и бегать я больше не умею. За нас обоих говорила Лизочка. Умная, изящная, одухотворенная. Она щедро одаряла эпитетом красиво и кошку с котенком, и заросший желтыми гроздьями бобовника дом, и рассказ о помощи незнакомого человека. Сейчас мне хотелось бы быть Лизой, свободной от дурного электричества и притяжения самого красивого на свете мужчины, который, по несчастью, оказался миллиардером.